сподобился. Он лег рядом с ней, обнял ее, овладел ею. Она уже не ссылалась на усталость, и он принес ей такое наслаждение, которого она с ним до сих пор не знала. Потом он ласково погладил ее влажный от пота лоб, прижал ее голову к своему плечу, хотя обычно спал, сам уткнувшись в свое плечо, ласково подоткнул вокруг нее одеяло. «Спи», — шепнул он, — «я позабочусь обо всем». В темноте она нежно улыбнулась, прижалась губами к его плечу, и эту ласку он принял с олимпийским спокойствием властелина. Еще долго лежал он без сна, пугаясь и гордясь своей собственной решимостью. Глава 16. Приближалась Пасха, и Симон целыми днями изучал географические карты в конторе мэтра Флери, прикрыв их для приличия папкой с делами или раскладывал их у Поль на ковре гостиной. Так он наметил 2 маршрута по Италии, 3 по Испании и начал даже склоняться к Греции. Поль молча выслушивала его проекты. В лучшем случае у нее будет 10 свободных дней, и она чувствовала такую усталость, что не могла без ужаса подумать о путешествии. Ей хотелось бы пожить где-нибудь в деревенском домике, чтобы один день походил на другой, словом, как в детстве. Но у нее не хватало духа разочаровывать Симона. Он вошел в роль многоопытного туриста, выпрыгивающего из вагона, чтобы помочь ей сойти, ведущего ее под ручку к автомобилю, заказанному за 10 дней до их приезда. Машина отвезет их в самый роскошный отель города, где их уже ждет номер весь в цветах. Насчет цветов он распорядится по телеграфу. Симон искренне забывал, что не способен вовремя написать письмо и не потерять тут же на платформе билет. Он мечтал, продолжал мечтать, но теперь все его мечты влеклись к Поль, стекались, как встревоженные реки, в невозмутимо спокойное море. Никогда еще он не чувствовал себя таким безгранично свободным, как в эти последние месяцы, когда каждый день сидел все в той же конторе, все вечера проводил все с той же женщиной, все в той же квартире, порабощенный все теми же желаниями, заботами, все теми же муками. Ибо Поль и сейчас временами ускользала от него, отводила глаза, слишком кротко улыбалась его порывистым признанием. Продолжала хранить упорное молчание, когда он заговаривал о Роже. Часто ему казалось, будто он ведет бессмысленную, изнурительную и бесполезную борьбу. Так как он чувствовал это, время шло, ничего не принося ему Симону. Не с воспоминаниями о сопернике ему приходилось бороться. Требовалось убить в Поль нечто, что было самим Роже, какой-то упорно не поддающийся уничтожению наболевший корень. И иногда Симон даже спрашивал себя, уж не это ли упорство, не это ли ее добровольно взятая на себя мука держат его в состоянии влюбленности, а, возможно, даже питают его любовь. Но чаще всего он думал, Поль меня ждет, через час я буду держать ее в своих объятиях. И тогда ему казалось, что Роже никогда и не было на свете, что Поль любит только его, Симона, что все очень просто и расцвечено счастьем. И как раз этими минутами Поль особенно дорожила, минутами, когда он заставлял принять их близость как некую очевидность, с которой она обязана считаться. Ну что ж, и собственная сдержанность может приесться в конце концов. Но вот когда она оставалась одна, то, что жизнь Роже идет без нее, казалось ей главной ошибкой, и она с ужасом допытывалась у себя, как они могли это допустить. И «они», «мы» всегда означало «Роже» и «она». Симон был «он». Но ведь Роже ничего об этом не знал. Когда жизнь измотает его, он придет к ней попенять на судьбу, попытается, конечно, снова вернуть ее себе.